Прости, Гуру, если слова мои будут долги и мысли путаны. Мне 30 лет. 11 лет я ищу не только идеала прекрасного, но и понимания, почему он прекрасен. Что такое всем понятная захватывающая красота женщины? Я должен передать ее людям. Только красота может поддержать нас в жизни, утешить в усталости и неудачах, смягчить жестокость познания и победы. Вот почему будет служением, может быть, даже подвигом, создание для моего народа образа Анупамсундарты. А я не смог осилить то громадное вдохновение и напряжение душевных сил, которое требуется для такого дела. Не смог жалкий и самонадеянный резчик по камню уподобиться истинным создателем прекрасного художником древности. Я выполнял древние обряды образного сосредоточения, церемонии очищения, чтобы пройти весь путь, предписанный художнику. Я размышлял о пустоте суньята, чтобы воображением черной пропасти разрушить все 5 миражей самосознания. Но и после дхьяна-мантры, мольбы о явлении образа, мне так и не явилась модель красоты ненаглядной. Я занимался всеми 6 канонами вацьяяны, обратив особенный труд на постижение лаванья и оджанам, 4 канона наделения красотой и очарованием. 3 ночи я лежал простертый в храме Вишванатха в Бенарасе, где большой гонг, звучавший с вечера, нес мне первозданный звук, пробуждающий единство идущего и его цели. Дайером запнулся. Слово «Вишванатха» пробудило в нем воспоминания о другом храме того же божества. Встреча в том храме стала началом его теперешнего падения. «Задача твоя нелегка, Дайарам», — ответил Витаркананда, — «очень нелегка, потому что скульптура — главный стержень искусства Индии на протяжении 1000 лет». И тема женщины тоже главный мотив искусства нашей страны. Вступать в соревнования с уже достигнутыми вершинами почти невозможно. Нельзя повторить пережитого много веков назад. Это будет копия. Но если не покорять уже покоренную вершину, а найти другую, там, где еще не ступала нога человека, тогда ты найдешь свое. И не беда, что вершина, тебе доставшаяся, окажется не такой грандиозной, как прежние гиганты. Жизнь — это беспрестанные перемены, Дайарам. Скульптор с древности и до средневековья менял свои имена — Садхак, Мантрин, Йогин, что, переводя с санскрита, означает «творец», «волшебник» и «видящий». Первые создатели художественных образов считались, следовательно, полностью творцами. Потом они стали волшебным, недоступным для нехудожников путем превращать обыденное в красоту, и еще позднее люди поняли, что они ничего не творят и не превращают, а просто видят.